Глава 28. Только вперед. Мы всплыли на перископную глубину, когда, по ощущениям, достаточно отдалились от японского крейсера. Как и ожидалось, противник не обнаружился. Только шлейф дыма у близкого горизонта. Ну а чему удивляться? При столь незначительной высоте наблюдателя его линия проходит в неполных 4 верстах. Крейсер же успел уйти куда дальше, если не видно даже труп и мачт. Едва всплыли, как я тут же взялся за установку стремянки. За горизонтом видны множественные дымы, но кто есть кто, решительно непонятно. Один из них значительно в стороне, и что-то мне подсказывало, что это бойкий. Им командует достаточно опытный, решительный и инициативный лейтенант Гадда. Да, фамилия, конечно, подкачала, но хорошо, что ассоциация ничуть не соответствует истине. На Георгия Оттовича можно положиться целиком и полностью. Вооружившись секстантом, быстро прикинул координаты и поспешил внутрь к радиостанции. Вообще-то у нас имелся телеграфист, которого специально взяли именно для этого похода. Ведь нужно же после боя как-то обнаружить форель, запас хода которой ограничен. Дрейф вовсе не означает, что лодка останется в прежней позиции. Ее ведь непременно снесет течением. Однако я не стал отдавать распоряжение телеграфисту и уж тем более не собирался ничего говорить командиру. Тот сейчас на взводе из-за того, что отклонился от плана, прописанного командующим в мельчайших деталях, и промахнулся. Тронь его, и бог весть, чем все обернется. Я, между прочим, тоже не мальчик для битья, и меня буквально колотит от злости. Поэтому все делал молча. «Матрос Кошелев, что ты делаешь?» – резко окликнул меня лейтенант. «Выполняю свои обязанности, ваше благородие», – вытянулся я в струнку перед рубкой с поднятым люком. «Вообще-то не так, чтобы и просто. Палуба скользкая, волнение незначительное, но форель – небольшая лодочка. Так что даже этого достаточно, чтобы ее раскачивало. Ты должен выполнять мои приказы, матрос. Прошу простить, ваше благородие, но сейчас я выполняю приказ, полученный лично от его превосходительства, вице-адмирала Скрыдлова, согласно разработанному плану похода». «Вот так тебе, козел! Задрал! Знает, что обосрался, но и не думает сдаваться. Здесь командую я, матрос». «Все, ты меня достал, придурок». Я решительно опустил крышку люка ходовой рубки, отсекая нас от остального личного состава, и, ухватив лейтенанта за руку, отвел его в сторону на пару шагов. «Тимофей Леонидович, я просто выполняю приказ, отданный лично его превосходительством. Не мешайте мне, или я вынужден буду доложить об этом». «Да как ты... Там люди гибнут, ваше благородие. Под суд меня отдадите, когда вернемся во Владивосток. А сейчас давайте закончим то, что начали». Вперев в него холодный взгляд, не попросил, а потребовал я. «Вот гадом буду, попробовал бы он что-то вякнуть и полетел бы за борт. Я бы ему еще и по темечку стукнул. И как-то плевать, что за нами могли наблюдать в тот же перископ или иллюминатор». Я вернулся к рубке, откинул крышку и спустился вниз. Телеграфист и минный машинист старательно отводили от меня взгляды, усиленно изображая занятость. «Не дураки, понимают, что я не простой матрос, а из разжалованных, и, соответственно, с командиром у нас все может быть не так уж и просто». Телеграфист уступил мне место, и я сел за ключ. Быстро отстучал на бойкие сообщения с координатами, получил ответ, и тут в эфире послышалась тарабарщина. Японцы начали забивать его своей передачей. Впрочем, момент упущен, и это уже не имеет значения». Я поднялся на верхнюю палубу и вновь взобрался на стремянку, чтобы нас лучше было видно с идущего к нам миноносца. С Раптилином больше не обмолвились и словом, словно нас друг для друга не существовало. Да и пошел он в пень, самолюбивый придурок. Дым с запада вскоре материализовался в приближающийся кораблик, в котором с помощью морского бинокля я рассмотрел Бойкова. Вот только и с юга приближались дымы. Впрочем, судя по всему, либо это крупный корабль, либо парочка миноносцев, идущих полным ходом. Убедившись в том, что нас заметили, я спустился на палубу и сноровисто разобрал стремянку. Специально делал все так, чтобы это можно было провернуть быстро. Кто сказал, что счет будет идти на минуты?» «Ваше благородие, спускайтесь и закройте крышку. Как только увидите, что я перепрыгнул на Бойкова, сразу ныряйте». Тот не ответил мне и молча полез в люк рубки. Хлопок, скрежет, шелест, щелчок вставшего на место стопора. «Все, я остался один. Сейчас, если лодка погрузится, надолго меня не хватит. Здешние воды и без того не назвать теплыми, а тут еще и середина октября. Бабье лето бабьим летом, но водица уже холодная». Лейтенант Гад знал свое дело туго и прошел рядом с форелью, сильно снизив скорость. Об остановке нечего было и мечтать, да я на нее и не рассчитывал. И уж тем более в условиях, когда с обоих японских миноносцев открыли по нам огонь из 3-дюймовок. Один из снарядов упал достаточно близко, чтобы сказать, что взял нас под накрытие. И тут же заработал дымогенератор, скрывая нас от неприятеля плотной молочно-белой завесой. Я разбежался по скользкой палубе и, оттолкнувшись, прыгнул на миноносец. В смысле, вытянулся во весь рост и протянул руки в надежде ухватиться за леера. Хорошо, что меня страховали, а то прям как в том кино, мне не хватило каких-то нескольких сантиметров. Еще немного, и я искупался бы в студенных водах, а так всего-то замочил ноги по колени. Ерунда. Но нужно будет потренироваться в прыжках в длину. «Вы как, в порядке, Олег Николаевич?» Протянув руку, встретил меня лейтенант Гад. «В полном», — ответил я на рукопожатие под очередные близкие разрывы японских снарядов. «Я вижу, у вас не получилось». «Не у меня, но да, не получилось». А вот ни единой причины щадить чувства самолюбивого придурка. «Понятно», — хмыкнул командир Бойкова. После чего без обиняков указал мне на орудийную площадку, и я поспешил к 75-миллиметровой пушке «Канне». От предвкушения даже руки потер. У француза получилось отличное орудие. Это уже наши перемудрили с экономией и оснастили его болванками вместо нормальных гранат. Впрочем, как раз на Бойком с этим дела обстояли более или менее нормально. Гад был однокашником Колчака и состоял с ним в приятельских отношениях. Поэтому, в отличие от остальных командиров, артурских миноносцев, он завел не только дымогенератор, но и ввел в боекомплект своего главного калибра гранаты, переделанные из 3-дюймовой армейской шрапнели. Так что выбрал я этот корабль совершенно не случайно. Еще и во Владивостоке успел подсуетиться на переделку полусотни снарядов, чему Гад ни разу не сопротивлялся. Едва взбежал на площадку, как артиллерийский кондуктор протянул мне мой бронежилет. И на четверых матросах, помогавших в обслуживании орудия, такие же. Как и каски, которую я поспешил водрузить себе на голову. Хорошая привычка. Правда, моим парням не понравилось, что ради этого я их раздел. Успели оценить средства индивидуальной защиты, чего уж там. Поэтому пришлось клятвенно заверить, что либо верну, либо изготовлю другие. Едва мы выскочили из дымовой завесы, как я полностью абстрагировался от окружения, сосредоточившись на стрельбе. До противника 23 кабельтовых. Не то чтобы я могу бить на выбор по любой части, но уж сократить промахи до самого минимума точность этого орудия мне вполне позволит. И первая же граната рванула на палубе головного миноносца. Следующая ударила в левую скулу. Наверное, пробоина, мне отсюда не видно. Третий снаряд рванул на артиллерийской платформе, раскидав обслугу 3-дюймовки. Я тут же перевел огонь на другой миноносец, который уже положил пару снарядов рядом с нами. Несколько осколков пробарабанили по платформе снизу, но никого не задели, что не может не радовать. Первый снаряд не попал в цель, упав рядом с левым бортом. Второй рванул на корме. Третий пошел выше, и я увидел всплеск далеко за правым бортом. Зато четвертый и пятый рванули на палубе. Шестой попал в первую трубу, не только разворотив в ней рваную дыру, но и засыпав осколками ходовой мостик. Уж не знаю, кому и насколько там досталось, но миноносец вдруг пошел в плавном правом развороте, отдаляясь от нас. По нам опять начал стрелять головной миноносец, и я снова сосредоточил огонь на нем. Дистанция постепенно сокращалась, и в дело вступили его 57-миллиметровки. Наши малокалиберки начали отвечать, но насколько был эффективен огонь этих дыроколов, не понять. как и того, попадают ли они в цель или роняют свои стальные болванки в море. Слишком уж мал калибр, и всплесков на такой дистанции не разобрать. Но гвоздили они с завидной скорострельностью. Гад предпринял маневр, сбивая японцам прицел, одновременно активируя дымогенератор. Завеса укрыла нас от самураев, и они задробили стрельбу. Какое-то время мы шли, прикрываясь дымами, используя ситуацию, чтобы сблизиться с Новиком, затем дымогенератор отключили. Я довольно быстро сориентировался и вколотил в японца первый же снаряд. Затем другой и следующий, пока на палубе не возник пожар. И японец не начал отворачивать. На втором восстановили управление, но ничего не смогли поделать с разорванным кожухом первой трубы и потерей тяги в топке. Производительность котла резко просела, а скорость заметно уменьшилась. Догнать Новика оказалось делом непростым. На это нам потребовалось целых 20 минут. И хотя к этому моменту бой длился уже добрых полтора часа, крейсеру вроде бы удалось избежать серьезных повреждений. Как бы ни был хорош кафтаранг Шульц, похоже, это стало возможным благодаря дымовой завесе. Теперь ее выставляли не только миноносцы, но и сам Новик. Прежде крейсеру приходилось придерживаться определенного направления, чтобы вывести Цусиму под торпедную атаку. Теперь же надобность в этом отпала, и он достаточно часто использовал дымогенератор, соотнося свой курс с направлением ветра и положением противника. Правда, при этом ему приходилось все больше сближаться с корейским берегом, а тут еще и приближающиеся дымы, и это, скорее всего, второй японский крейсер. «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!» – приветствовал я командира крейсера, ступив на борт Новика. «И вам поздорово, Олег Николаевич. Ну что?» «Как и обещал, мы продержались без серьезных повреждений. Одна пробоина ниже ватерлинии, две выше, три попадания в надстройки. Пока уверенно держим 20 узлов. Могло быть и хуже, но лучше бы начинать менять ситуацию в нашу пользу». В этот момент рядом с бортом раздался гулкий взрыв, после чего вздыбился столб воды, опавший с громким шелестом. Один из матросов у бортового орудия главного калибра с тихим стоном сложился, сжавшись в комок. К нему тут же подбежала команда санитаров и, уложив на носилки, потащила в лазарет. Ну что сказать, прав Шульц. Если я собираюсь что-то сделать, то с этим стоит поспешить. Я направился к кормовому орудию, где суетились комендоры в бронежилетах и касках. Это по моему настоянию. Мне тут же уступили место наводчика. Через щель в щите для прицела глянул на Цусиму, видневшегося в четырех десятках кабельтовых от нас. И, не удержавшись, озорно подмигнул ему. Бронепалубный крейсер – это не броненосный, тут все куда веселей. И уж тем паче со 120-миллиметровыми шрапнельными снарядами, переснаряженными под фугасы. Шульц не стал отмахиваться от опыта своего единомышленника Эссена и воспользовался им по полной. Не то чтобы это было прям вау, но 4 фунта – это в полтора раза больше русского 6-дюймового фугаса. «Заряжено!» – доложил артиллерийский кондуктор. «Выстрел!» – крикнул я команду, закончив наведение и отстраняясь от прицела. И первый же снаряд точно в цель. Я лишь удовлетворенно усмехнулся и приказал матросам работать как чертям. Те вняли моей просьбе, и нам удалось поднять скорострельность до... Ну, если бы не маневрирование и постоянное уклонение от цели, то, полагаю, точно было бы не меньше десятка выстрелов в минуту. А так только 5, зато 4 из них по цели. Разумеется, Цусима тоже маневрировал, сбивая нам прицел. Но в отличие от японских артиллеристов и остальных комендоров Новика, я не нуждался в уточнении данных с дальномерного поста и последующей пристрелки. Мой глазомер отрабатывал наять, как и все остальные органы чувств, позволяющие мне в режиме аватара учитывать множество факторов. Так что снаряды летели один за другим, как только мне удавалось внести коррективы в наводку, а на это уходили секунды. Вскоре Цусима загорелся, слегка накренился на левый борт и попытался отвернуть, чтобы выйти из боя. Но на этот раз уже мы не позволили ему убраться, вцепившись в него мертвой хваткой. На момент появления очертаний второго японца крейсер изрядно просел на нос и значительно снизил скорость. Как видно из опасений, что переборки могут не выдержать давления воды. К этому времени Цусима уже практически перестал стрелять. Наших же комендоров охватил злой азарт, и, казалось, у них прибавилось сил. Во всяком случае, я безошибочно определил, что интенсивность нашего огня возросла, и к моим снайперским выстрелам добавились плюхи от других орудийных расчетов. «Да он тонет, братцы!» Вдруг взревел у меня за спиной кондуктор. Я вскинул бинокль, и на моих губах появилась злая, довольная улыбка. Старуха вновь свела этих двух бойцов. И все было за то, что Новик опять нахватает люлей, хотя его команда и действовала в высшей степени грамотно. Однако вновь вмешался я, и старая опять подвинулась, не в силах ничего мне противопоставить. Уж не знаю, какими правилами она руководствуется, что не может меня тупо прихлопнуть, но факт остается фактом. Я отчетливо видел, как команда японского крейсера покидает гибнущий корабль. Взгляд скользнул по миноносцам. Четыре наших корабля кружились в смертельном танце с шестью японцами. И дистанция боя там уже доходила до считанных кабельтовых, то есть меньше версты. Да это, считай, в упор палили. К слову, там дело уже до пулеметов дошло. Не сказать, что наши комендоры не пытались им помочь. Три орудия главного калибра левого борта беспрерывно били по японским миноносцам. Однако цель малоразмерная, скоростная, да еще и находится в постоянном маневрировании в непосредственной близости от наших миноносцев. Елисеев не спешил уходить под защиту орудий «Новика», так как опасался, что в таком количестве самураи могут представлять опасности для самого крейсера. «Шрапнель, трубка 18, два снаряда!» – приказал я, спешно разворачивая орудие в сторону этой собачьей свалки. «Своих заденем!» – предположил кондуктор. «Не заденем!» – уверенно возразил я. «Иного способа эффективно отстреляться по такой малоразмерной и юркой цели у нас попросту нет. Да, я отличный наводчик и в итоге покажу им Кузькину мать, но далеко не с первого и даже не с третьего выстрела». Нашим же нужна помощь не когда-то, а именно сейчас. Как можно быстрее. «Заряжено!» – вскоре поступил доклад заряжающего. Замедлитель этого снаряда собран, конечно, не мною, но и у местных со временем горения все нормально. Иное дело, что меня не устраивал сам срок замедления, поэтому я использовал свой состав, позволяющий увеличить дальность стрельбы. Вот оно! Я уловил момент и подал команду на выстрел, отправляя гостинец в оторвавшийся чуть в сторонку миноносец. Не успел он достигнуть цели, а вслед вылетел уже второй. Барашек разрыва вспух как по заказу, достаточно близко и на нужной высоте, чтобы 650 пуль накрыли палубу плотным роем. Находящуюся наверху команду буквально выкосило. Во втором снаряде, по сути, надобности уже и не было, он отработал лишь на закрепление успеха. Потерявший управление миноносец круто повернул вправо, резко двинувшись на сближение с бойким. В какой-то момент под его левым бортом взметнулся огромный столб воды. Похоже, лейтенант Гад не упустил возможность и влепил мину в борт подставившегося противника. А тем временем я успел выстрелить шрапнелью еще дважды, накрыв очередной миноносец. Наконец, японцы сообразили, что дело пахнет керосином, и подались в сторону. Наши же поспешили оттянуться под защиту орудий крейсера. Ну и правильно, нам еще во Владивосток возвращаться, и серьезные повреждения ни к чему. Убедившись в том, что мы уходим на север, японские миноносцы поспешили на помощь команде Цусимы, который уже начал заваливаться на борт. В принципе, я мог бы достать их шрапнелью, но не стал этого делать. Чтобы там бритты не кричали о моей кровожадности, я все же не маньяк. Хотя чего уж там, эти моряки послужат резервом и вскоре окажутся на борту других кораблей. Глупо было бы со стороны самураев не использовать опытные кадры, но это будет завтра. А сегодня я не готов расстреливать беспомощных моряков. Эта ситуация не имеет ничего общего с тем, что случилось у южных берегов Японии. Вскоре стало ясно, что нас нагоняет японский крейсер «Ниитака», однотипный, с только что подтопленным нами Цусимой. Схожее водоизмещение и артиллерия. Опять эти клятые 6 дюймов против наших 5. О могуществе их фугасов я скромно промолчу. «Не уйдем», – констатировал кондуктор, поднеся к глазам ладонь козырьком. «У меня на груди мощный бинокль, и я могу рассмотреть нагоняющего нас противника получше. Но в этом нет необходимости, потому что я и так вижу, что он нас нагоняет и вскоре откроет огонь». Так он и поступил, задействовав 3 орудия на баке. Причем сделал это с предельной дистанции, явно используя свое незначительное преимущество в ходе и не собираясь приближаться. Когда недалеко от кормы вздыбился столб воды, Шульц приказал активировать дымогенератор. Вот только чтобы оставаться под его прикрытием, придется учитывать ветер, а значит смещаться к корейскому берегу. Эдак нас и зажать могут. «Ваше высокоблагородие, разрешите обратиться?» Взбежав на мостик, вытянулся я. «Обращайтесь», – разрешил командир крейсера, капитан 2-го ранга Шульц. «Предлагаю принять в отсеке правого борта еще 1000 тонн воды и развернуть крейсер к противнику неизбитым левым бортом». «То есть, вместо того, чтобы тянуть к Владивостоку, направиться в сторону Японии?» «Новый курс – это всего лишь маневр в боевой обстановке. Зато крен на поврежденный борт даст нам увеличение угла возвышения орудий, что позволит достать до японцев, которые решили использовать свое преимущество в дальнобойности». Стоило мне замолчать, как Шульц хмыкнул, погрозил мне пальцем и начал отдавать необходимые распоряжения. Дождавшись, когда он закончит с этим, я вновь обратился к нему. «Ваше высокоблагородие, прикажите снести все переделанные фугасы к кормовому орудию. Полагаю, их осталось не так много, и лучше бы ими стрелять мне». «Действуйте, Олег Николаевич», – ободряюще подмигнул мне Ковторанг. «Есть!» – вскинул я руку к обрезу каски и поспешил сбежать по трапу. Ожидаемо взял неитаку под накрытие с 1-го выстрела. И как бы ни маневрировал Новик, я демонстрировал завидную стабильность в точности стрельбы. Иное дело, что на дистанции в 65 кабельтовых разброс был настолько диким, что я откровенно радовался попаданию каждого 4-го снаряда. К слову, японцы попаданиями похвастать не могли. Разумеется, стрелял не только я. Шульц организовал передачу данных о дистанции до противника от меня остальным наводчикам. Увы, но дальномер моей конструкции на таком расстоянии давал слишком большую погрешность. Зато мой глазомер работал исключительно. Так что огонь вел не только я, но и остальные орудия. И наводчики на «Новике» оказались хороши, потому что они также добились нескольких попаданий. В итоге на японце начался пожар, а один из фугасов разворотил дымовую трубу, что повлекло потерю скорости. И теперь уже мы задавали дистанцию боя. Впрочем, Шульц не подумал сближаться, продолжая долбить с предельного расстояния. Это, конечно, перерасход боеприпасов, зато против наших 3 дюжин попаданий они добились лишь 5. Даже когда Ниитака развернулся бортом, чтобы задействовать 4 орудия, самураям это не помогло. Тем более, что вскоре 2 орудия умолкли, и интенсивность огня уменьшилась. Так мы и кружили над ним, пока тот не начал тонуть, как за час до этого его однотипный собрат. Японцы попытались отступить, но, получив преимущество в ходе, мы не дали им уйти. И слава богу, что нам хватило на это снарядов, потому что артиллерийские погреба главного калибра уже показывали дно. Вести бой дальше уже нельзя, еще немного, и у нас останутся только 47-миллиметровки, от которых толку как с козла молока. Пытаясь помочь своему крейсеру, 5 миноносцев противника ринулись в отчаянную атаку, и я поспешил навестись уже на них. Самураев станется в камикадзе поиграть. Уж кто-кто, а я это прекрасно осознаю. Причем они могут сотворить такое не в горячке боя, не на кураже, а с холодным и ясным рассудком, осознанно и с чувством долга настоящего воина. Поэтому я гвоздил по идущим в атаку корабликам, как говаривали в годы моей молодости, со всей пролетарской ненавистью. Как, впрочем, били по нам и они. Даже 3-дюймовка способна отправить на дно крейсер. Главное, куда и сколько раз попасть. А уж гранаты, рвущиеся на палубе бронепалубного крейсера, это и вовсе песня. И от малокалиберок в том числе. Основное количество наших убитых и раненых пришлось как раз на эту атаку. Остановить ее удалось, только вогнав в 3 миноносца по 2-3 фугаса. Тут уж я бил штатными снарядами. Переделки закончились, а потому 20-килограммовые чемоданы проламывались сквозь палубу или борт и рвались уже внутри. Правда, толку от 1,5 фунтов бездымного пороха чуть да маленько. Ну или прошивали маленькие кораблики насквозь, разрываясь уже в воде. Русский взрыватель – весьма занимательная штука с неслабым таким замедлением. Какие там были потери среди личного состава, я без понятия. Возможно, немалые, учитывая спасенных с Цусимы. А может и мизерные, если учесть, что взрывов внутри могло и не быть. Но уж машинам и котлам досталось в любом случае. Не скажу, что атаку остановил я в одного, но три миноносца точно получили по сапатке от меня. Оно бы их и вовсе на дно отправить, но как только опасность минной атаки миновала, поспешил навестись на Ниитаку, чтобы добить его окончательно. Когда убедились в том, что и он начал погружаться, на горизонте появились дымы сразу с двух сторон. Мы-то вроде как глушили эфир, вот только наши радиостанции слишком уж маломощные, чтобы представлять реальную сложность для мощных телефункинов у японцев. Бой с еще одним противником нам уже не вытянуть ни при каких условиях. Раскатают без вариантов. Оно ведь и нам уже досталось изрядно, и снарядов кот наплакал. Я стоял на корме и смотрел на удаляющиеся и становящиеся все жиже дымы. Нам, конечно, досталось, но худо-бедно механики сумели справиться с повреждениями, и какое-то время 20 узлов выдавать еще сможем, а среди догоняющих с таким ходом, похоже, никого нет, что вообще-то радует. Правда, где-то там осталась форель с командой. Но уж как-нибудь они продержатся. От них сейчас требуется только экономить заряд батарей, слушать эфир и ждать. Течения в этом районе изучены достаточно хорошо, а потому куда и с какой скоростью они будут дрейфовать, в общем и целом понятно. Ничего с ними не случится. А этому фондера Аптилину еще и урок на будущее. Допустил бы меня к управлению, и с высокой степенью вероятности Цусима огреб бы свое, а форель взяли бы на буксир да свалили. Так нет, захотелось лично выделиться. И лишние потери из-за него, и теперь думай, как вытягивать подводников. Нет, понятно, что два потопленных крейсера лучше одного, но это точно не его заслуга, а без ложной скромности вашего покорного слуги. И меньший урон в первой фазе боя Новик получил благодаря дымзавесе, и накидать больше плюшек сумел, благодаря моему дальномеру. Хм. А ведь случись драка один на один, и Цусиме по-любому пришел бы кирдык. Он, конечно, еще навешал бы люлей нашим, не вопрос, но по итогу однозначно отправился бы на дно. И тогда получается, что и без моего участия толк был бы, хотя и не без моего вмешательства. Вот только жаль, что в Артуре так не вышло. Внедрение новинок в вооружении и тактике на уровне отдельных рот, да еще и при том, что сверху эти начинания душатся на корню, это вообще ни о чем. Вот не удивлюсь тупости командования, которое откажется принимать на вооружение РПГ, в смысле ручной пулемет Горского, а не то, что вы подумали. Ну как же можно поставлять в войска оружие, не получившее высочайшее одобрение? Необходимо создать комиссию, провести всесторонние исследования, полевые испытания. Глядишь, еще и отмашку от военного ведомства ждать станут. А то как же. Связь ведь надежная с Большой Землей через Чифу имеется. Вот и ведет артурское командование активную переписку с высокими кабинетами, стремясь сбросить ответственность со своих плеч. Да там все так запутано, что до сих пор не могут понять, как случилось, что телеграмма о возвращении эскадры в Артур задержалась на несколько дней, и крейсера вышли таки из Владивостока на соединение с основными силами. Короче, положа руку на сердце, я надеюсь на то, что Артур продержится чуть дольше, чем в известной мне истории. Но в то, что крепость выстоит, не верю от слова совсем. А потому со старухой нужно поддаться именно на море. Так, чтобы у японцев и мысли не возникло пускать слюни на Сахалин. И наиболее приемлемый для меня вариант – это подводная лодка. Есть у меня мысли по модернизации касаток, но для начала не мешало бы получить этого хищника под свое командование. Никаких бухэ и командовать из-за его спины. Клюнет его дятел в темечко и отчебучит этот умник что-то в духе командира форели. Значит, нужно писать Кириллу Владимировичу. Пусть капает в мозг Николаю Свет Александровичу. Нужно только придумать что-то такое, чем можно было бы подмазаться к его высочеству. Хм. А что если взять его соавтором в изобретении гирокомпаса? Нет, не так. Его локомотивом, а сам престижный им. Да бог с ним. Поклониться изобретениям, это же прославит его в веках. Ну и копейка изрядная в карман упадет. Стоит ли оно того? Стоит, однозначно. Пусть кушает на здоровье. Тем паче, что у меня на него планы имеются. Ну что же, эта глава осталась позади, и на этот раз старуха слегка попятилась. Маловато будет, но лиха беда начала. Главное, что я сумел таки ее сдвинуть с места. И не просто сдвинуть, но и закрепить успех. Вон, сегодня лишили японцев сразу 3 вымпелов. А ведь есть еще и спасенный решительный, который никто не отправлял в Чифу, и он сейчас продолжает воевать в Артуре. Так что есть результат. И я не собираюсь останавливаться. Только вперед. Конец второй книги. Для вас читал Дамир Мударисов. Продолжение следует.